Понимаемый и толкуемый лишь буквально, без указания на единство источника, без сравнительной истории религий всех народов, он не дает правильного представления о духовной эволюции всего человечества, порождает чувство обособленности и нелепой уверенности, что все находится во тьме и свет идет лишь из нашего окна, развивая чувство религиозной нетерпимости, этот страшный бич человечества, идущий вразрез со всеми заветами самого обожествленного Иисуса Христа. Необходимо, чтобы светлые облики всех великих учителей и святых были известны детям, чтобы жизнеописания и жизненные советы их преподавались в школах. Такие сведения всегда найдут отклик в детских сердцах и посеют необходимое уважение к духовным ценностям и достижениям других народов. Поэтому, чтобы отсутствие всякого духовного воспитания не увеличивать в современном человечестве еще больше, этот людьми искажаемый и столь неумело преподаваемый закон Божий лучше оставить в покое. Спасение теперь не в нем, но в искании новых путей. Но искать новых путей современному человечеству даже не приходится, ибо старшие братья человечества своей постоянной и неизменной заботе о благе человечества ввиду наступления новой великой эпохи, в новом великом откровении эти пути указывают. Их нужно только принять. Указывая новые пути, новое великое откровение возвращает вместе с тем людям все те ценности, которые они утеряли, исказив свои прежние заветы. Оно никого не осуждает, ничего не отвергает, но, являясь синтезом всех бывших мировых учений, всех их вмещает, всех и вся обнимает. Осуждает и отвергает лишь врагов эволюции и света, не вмещает и не обнимает лишь слуг тьмы. Под его великим и светлым куполом будет и христианин со своей Библией, и буддист с Трипитакой, и индус с Ведами и Пуранами, и магометанин с Кораном, и еврей с Кабалой и Торой, и все другие народы с их священными писаниями, ибо все они вышли из того же источника, из которого идет и новое великое откровение. Под этим всевмещающим куполом все будут равны, и не будет ни избранных, ни отверженных. Не прикроет собой этот великий купол лишь тех, кто будет по-прежнему продолжать считать свою веру единой истинной верой и свой народ единым избранным народом. Наступающая новая эпоха предъявляет человечеству новые требования, которые необходимо усвоить, ибо доступ в новый мир закрыт для того, кто думает попасть туда со старым багажом, со своими старыми средневековыми заблуждениями. Для всякого человека, не потерявшего еще способности рассуждать и логически мыслить, чей ум еще не порабощен окончательно темной силой, и кто может дать себе отчет в том, куда, в какую бездну толкают его братья тьмы, должно наконец стать ясным, что не может продолжаться дальше такое ненормальное положение, что венец творения человек, вопреки всем законам природы, вместо развития своей истинной сущности, своего духа, будет продолжать развивать свою шелуху, свое тело, ибо положенный эволюцией срок для развития тела давно закончился. Цитата. Множество заблуждений происходило от неправильного понимания эволюции законов. Когда человечество приближалось к основным законам на основе древних нахождений, обычно забывали принять во внимание все наслоения веков, которые немаловажны. Так, если сделаете палку и круг по воздуху, то она придет в начальное положение уже иной, полной новыми отложениями. Прав философ, утверждающий, что каждым оборотом обновляется планета, во всяком случае она каждым оборотом изменяется. Так и закон, оставаясь незыблемым в сердцевине, постоянно облекается спиралями эволюции. Очень значительны эти оболочки, потому было бы заблуждением принять полный объем закона тысячелетий назад. Поэтому же и настаиваем на постоянном изучении. Нельзя довольствоваться законом, руководившим планетою в ледниковый период. Также нельзя сравнивать духовное равновесие тысячу лет назад с настоящим часом, ведь даже химически изменились слои около Земли. Вызванные непримененные энергии и так хаос получает новые доступы. Сердце, параграф 246.